Достоевский пером, Петр Великий дубиной. Это меня обожгло. Или вдруг Вертер интересно, но записки из подполья показывают людей более значительных. И еще одержимость, обреченность и создает таких монолитных людей, как Пушкин, Достоевский, Шелли, Лермонтов, Ленин и Гарибальди и так далее. За всем этим я вижу из этого, и вся книга ваша возникла на расстоянии и в личных встречах, всплывала ли на поверхность в спорах и разговорах или потаенно основная тема о России, как ее видел, чувствовал в прошлом и в будущем именно Достоевский. Мираж, в том числе сон смешного человека, или не потому, что было от чего отталкиваться, уйти, а потому, что родное дитя его, дух его воплотил в себе, оттого и боролся так страстно. Если ответите мне, об этом-то основном и пишите. Будьте здоровы, ваш Долинин. Долинину, Москва, 28 апреля 1947 года. Дорогой Аркадий Семенович, благодарю за ваше письмо, очень интересное, очень взволнованное. Задержался с ответом, потому что сначала был за городом, потом заболел, да и сейчас еще болен очень нудным гриппом. Ответить вам на все возникающее из ваших вопросов, замечаний, критики и весьма обоснованной полемики затрудняюсь. Я очень хорошо знаю неполноту своей книги, ее недосказанность и недоразвитость отдельных мыслей. Но я также знаю историю замысла и историю появления книги. В идеале я считал важным дать портрет Алексея Максимовича, хотя бы частично, то есть поскольку это выявилось в общении его со мной и моим окружением, с теми чертами противоречий, которые ему свойственны. Идеал этот практически мог только подразумеваться. Я рисовал ту сторону оригинала, которая была сильнее, то есть настойчивее проявлялась, опять-таки в общении со мной и среди нас. В обрисовке же другой стороны брал даже больше вины на себя, чтобы скрасить заблуждение своего партнера. Да иначе и не получилось бы спора. Тем не менее, основной спор о жалости, кляче и прочем отражен без перемещения красок. Позиция Алексея Максимовича тут была твердой, так же, как и моя. Была ли она столь же до конца чистосердечной, сколь твердой? Я часто сомневаюсь. Жизненные навыки Алексея Максимовича говорили о том, что в области морали он глубже и тоньше был связан с традицией XIX века, чем это могло вытекать из его деклараций. Словом, противоречия мне были очевидны, и я не хотел создавать монолитную фигуру из человека, которого я видел и знал в 1920-1921 годах. Но центр тяжести вашей полемики лежит главным образом за пределами книги. Это спор Алексея Максимовича с Достоевским, вернее, его нападки на Достоевского. Справедлив ли он в них? И какова природа источника его нападок? Я думаю, он очень любил гений Достоевского, и к тем цитатам, которые вы отмечаете в моей книге, как поразившие вас, я, если и не могу добавить ничего существенного, с уверенностью присовокупляю, что ни разу не слышал от Алексея Максимовича никаких отрицательных замечаний о книгах Достоевского. Поэтому выступления его против Федора Михайловича мне представляются продиктованными платформой, сознательно защищаемой Алексеем Максимовичем, чем и не совместной с идеалом Федора Михайловича. Возможно, таким образом, что я допустил неточность, считая или утверждая, будто расхождение Алексея Максимовича с Достоевским покоятся в области морали. Они скорее зависят от программы, которая во имя задач будущего возвышает должное над сущим, программы, которую Алексей Максимович принял как единственно разумную. Если это так, то нападки на Федора Михайловича были несправедливы. К тому же вы правы, что многое из крестного пути Федора Михайловича как бы умышленно не замечалось. Очень вероятно также, об этом я много думал и до вашего письма, что природа несогласия Алексея Максимовича с Достоевским лежит в том, что младший хотел лишь казаться антиподом старшего, но совсем не всегда им был, по крайней мере, в своей романтической сущности. То есть, как вы говорите, многое воплотил в себе из заложенного в Достоевском,